Глава 36. То, что скрыто. В полосатовском отделе полиции, куда они приехали из Жаворонок уже поздним вечером, надо было спешно разбираться с текущими делами. Поэтому обсуждение услышанного отложили. По нулевым результатам обыска Аллу Тюльпанову, вернувшуюся из больницы, следовало отпустить. И капитан Блистанов так и поступил. Ее сестру, Веру Резинову, предстояло тоже отпустить. Основания для задержания имелись лишь в отношении ее мужа, которого оставили в тюремной больнице. Пока капитан Блистанов оформлял все документы, Катя спросила Веру Резинову. «Это правда, что вы, когда гостили в доме на Арбате, делили одну детскую со Стасом Четверговым?» «Кто вам сказал?» Толстая кубышка, бывшая тюремная надзирательница Вера, внезапно вспыхнула, как маков цвет. «Сам Четвергов», — ответила Катя. «Помнит, значит, пацан». «Да, правда. Великая привела меня в детскую в первый раз. Мы только из Сочи вернулись. И объявила. Будете здесь обитать, вместе. Он в роли старшего брата станет заботиться о тебе». «И Стас о вас заботился?» «Нет, он меня в упор не замечал. Он в Ригу влюбился, а я... А он мне так нравился. Считайте, я в него сама втюрилась пацанкой. Я, может, осталась бы у Великой, не ушла, если бы он, Стас, обратил на меня внимание. Но я ему была нафиг не нужна». Катю поразило выражение лица Веры Резиновой, но расшифровать его точно она не могла. «Ну а теперь зато я получу пусть и половину того, что от него уплыло тогда», — усмехнулась кубышка Вера. «Особняк его наследственный. Наш арбатский дом. Мы же тоже дети Арбата. Может, он выкупит его у нас с сеструхой? Он же теперь сам богач». «Насчет наследства еще как сказать», — заметила Катя. «Следствие в отношении вас с сестрой не закончено». «Но вы же обещали мне свидетельствовать в мою пользу, что я мужа останавливала», — воскликнула Вера. И выражение ее толстого, расцарапанного сестрой в драке лица вновь изменилось. «Дайте, дайте мне слово, что вы заступитесь за меня». И коллегу своего тоже заставите. А я тогда, я вам открою одну вещь. Какую вещь? Тайную, секретную. Катя пожала плечами. Так обещаете мне? Вера смотрела на нее в упор. Мы с Гектором Игоревичем расскажем, что мы видели. А вы действительно пытались своего мужа остановить. Так что за секрет? Та штука. Талисман. «Какой еще талисман?» — Катя напряглась. Капитан Блистанов оторвался от бумаг. Гектор возник на пороге кабинета. «Я, когда мы вещи собирали для похорон, слышала, как Алка вам говорила про шкаф, что она там видела что-то, какую-то мерзость несусветную. Вы же эту вещь так и не нашли?» «Нет, мы ничего не нашли». «Но она же была. Регина ее хранила, как зеницу ока». Ей талисман, фетиш, великая завещала, ну, как главный сосуд, особую свою драгоценность, вроде как хранилище. Хранилище чего? Я не знаю, я за все время, что с ними жила, так и не смогла дознаться, хотя пыталась, — ответила Вера Резинова. И внезапно стала похожа на ту самую Верку Шмыгу из своего странного детства. Одно знаю точно, эта штука... была у Великой. Она ею пользовалась, когда... ну, когда делала что-то... такое. Такое, понимаете? Я девчонкой разговоры слышала. Риги и Мармеладки. Они шептались. Великая эту вещь получила от Аделаиды, а потом Регине передала. Так все истинные четвертые поступают. Катя отметила, что Вера Резинова впервые сама произнесла имя четвертых. Алка, проныра. В доме Риги фетиш в шкафу углядела, и это было совсем недавно. А теперь ничего в шкафу нет. Так я вам скажу, его кто-то забрал. Кто-то сейчас талисманом четвертых владеет. Найдите, у кого он, так вот вам и убийца. «Но что именно нам искать?» — спросила Катя. «Я не знаю. Я фетиша никогда не видела». Алка в шкаф глянула мельком, да не рассмотрела, дура глупая. «Я вам еще одно скажу важное. Когда Сонька Мармеладка в сочинской гримерке в щеку себя ножницами пырнула и едва нос себе не отрезала, Мы все на Ригу подумали. Я вам сказала, ее вина, я в этом уверена. Но Рига тогда все напрочь отрицала. Поэтому и другие слухи поползли, что эта Великая так страшно наказала Мармеладку. А знаете за что? Якобы за то, что она пыталась сама воспользоваться фетишем. Забрать его, украсть у Великой. «А сейчас фетиш часом не у вас?» — с порога спросил Гектор. «Вы же обыскали нашу, как вы тогда презрительно выразились, халупу», — ответила Верка Шмыга и ухмыльнулась. Так странно, что Кате показалось, безумие и здесь очень давно пустило свои корни. Только они до поры до времени скрыты.